Это были мои герои, и я узнал их. Тала и Димка. Они шли, плоские силуэты, и я, убей бог, не мог расслышать, о чем они говорили. Но я тут же оттолкнул Димку. Я сбросил его вниз на зеленую разделительную полосу и сам встал рядом с Талой. И мы пошли на белом экране города, и было видно, как я держал ее за плечи. «Тала», — сказал я, — «не оставляй меня ради Бога. Я же так люблю тебя. Я тебя безумно люблю. Я просто умру. Не оставляй меня». Жаль, что для концовки фильма эти слова мои не годились. Такое уже было в кино тысячи раз. Надоело. Ксения Троицкая. Пророчество домоправительницы Тарских Прасковьи сбылось. После Пашкиной смерти я стала заходить к Павлу Палычу, и странный дом бывшего рабочего поэта Пролетарского, несмотря на невыветрившийся дух утраты, почему-то вносил умиротворение в мою душу. Павел Палыч уже не играл на губах зарю. Он вообще потишал и сник, но своей привычки в каждом событии и явлении находить доброе начало не оставил, как и манеры повторять слова. Прасковья же Васильевна посуровила пуще прежнего, и круг приходящих, отмечаемый ее благорасположением, еще более сжался. Как ни странно, под благоволение попала и я. Каждое мое посещение было означено церемониестерским оглашением. «Прошу до гостиной». Я робко сопротивлялась. «Да ладно, уж я тут». Но Поля была непреклонна. «Нельзя. Вы человек промысленный, не первый по второй, не второй по третий». В своей комнате, которую она и именовала гостиной, Поля, как звали Тарские Прасковью Васильевну, водружала меня за стол, покрытый бархатной скатертью, и я смиренно сидела под неусыпным оком старинных напольных часов. Во время последнего моего посещения Поля уведомила: «Сейчас моментом чай. Только скатерку сменить. У соседей фасон срисовала». Она убрала бархатное покрытие, и стол был одет в клетчатую скатерть, обрамившую круглую столешницу длинным в пол валаном. «Я все на них удивляюсь», — пояснила Поля. «Как такую скатерку и сделали в талию. Вот у них срисовала. Думала, Пашенька залетку приведет, а у нас хозяйственно. Теперь больше все». Отправляясь на кухню за чайником, она притормозила у двери. «Да, чтоб не забыть, у четверг конец света». Именно в четверг я забежала пообедать в дом журналиста. Просторный зал был битком набит, приткнуться было некуда, и тут с углового столика мне помахали. «Ксения, сюда, сюда, есть место». За столиком сидели трое известенцев, среди них Коля Васнецов. Вчера мне сказали, что 2 недели назад он уезжал в Африку. Он и поманил меня. Обед клубился, Бутылку водки ребята уже споловинили, жареная осетрина на блюде с маркой общепит, вызывающая благоухало.